Глава 11. 8 бетонных ступенек дрожали при каждом его шаге. Перила, на которые он опирался, лязгали и тряслись. Мотель был типичной постройкой 70-х годов, времени строительного бума, когда трудно было стукнуть молотком, не задев очередного подрядчика. Двухэтажная коробка под плоской, крытой толем крышей, штукатурка, разрисованная граффити, металлические рамы на окнах проржавели и покрылись патиной, а палубка облупилась. На верхней площадке Логан заметил зазор между железным каркасом и штукатуркой. Крепление отошло и болталось, образовывая дыру, в которую могла проникнуть вода. «Гниет, наверное. Перила, если на них опереться покрепче, могли бы не выдержать». Номера располагались вдоль коридора, в обоих концах которого была по лестнице. Отыскать восьмой номер не составило труда. Он был единственный, с открытой дверью и вооруженным полицейским при входе. Логан кивнул полицейским и, прежде чем войти, расписался. Кэрол Нучителли склонилась к трупу. Мужчина лежал навзничь на грубом ворсистом ковре цвета густого, быстро растворимого какао фирмы «Нестле». «Ты просто ходишь за мной по пятам, Нуч. Окружающие могут подумать, что у нас роман». Но Нучителли с наигранным равнодушием подняла взгляд. «Я здесь уже час, Логан. По-моему, если кто-то и ходит по пятам, так это ты». В номере пахло засаленным ковром и смертью. Логан взглянул на труп. В момент смерти его вывернуло наизнанку. Глаза открыты, лицо бледно и бесстрастно. Если бы не маленькой величиной с 10-центовик дырочка на лбу, его можно было принять за окоченевшего от холода. Темное пятно, ореолом окружавшее его затылок, указывало, что крови ковер впитал довольно много. «Похоже, 22-миллиметровый», — сказал он. 9-миллиметровый фалькон», — сказала Нуч. Логан ткнул пальцем в сторону отверстия от пули. «Я про дырку в голове. От 22-миллиметрового, по-моему». Она пожала плечами. «Или 9-миллиметрового». «Или 9-миллиметрового», — согласился он и повернулся к двери. «С какого расстояния, как ты думаешь?» — спросил он, уже отмеряя шаги. «Шагов 8-10». 8 шагов, — подтвердил он и протер заспанные глаза. «Метко. Ничего не скажешь». На Нучителли это не произвело особого впечатления. Она возразила. «Не так уж сдалека. Не так уж, если есть время прицелиться». Прервав свое занятие, она отодвинулась от трупа и улыбнулась Логану. «Ладно, ты свое дело знаешь». Логан указал на дуло фалькона. «Видно, парень никак этого не ожидал. Если ему выстрелили в лоб, значит, он стоял лицом к убийце. Судя по всему, он даже не успел выхватить пистолет». «Может, убийца застал его врасплох?» Логан кивнул. «Наверняка только иначе, чем ты думаешь». Он показал на дверь. «Следов взлома нет, значит, либо у него был ключ, либо он уже находился в номере». «Какой-нибудь документ имеется?» «Знаешь, я предпочитаю анонимность. А вообще, зачем ты явился сюда? Все меня преследуешь?» «Мерфи вызвал. Сказал, что есть дело». Закатив глаза, она показала на дверь соседнего номера. «Он там». «По-моему, ему просто захотелось вытащить меня из постели, чтобы не залеживался. Может быть и так». Логан уже направлялся в соседний номер, когда его внимание привлекла пачка денег на полу. Ее, как и окровавленную одежду, частично загораживало тело. «Его?» — спросил он, имея в виду труп. Нучителли кивнула. «В правом переднем кармане брюк было». «А одежда чья?» Она пожала плечами. «Его, наверное». Логан подошел к внутренней двери между 8 и 7 номерами. «Так-так. Значит, ходишь за мной по пятам, а? Логан?» — заметила Нучителли. Логан обернулся. Робко улыбнувшись ему, Нуч вернулась к телу. В отличие от основной двери номера, дверь между номерами была выломана. Возможно, убийца явился неожиданно. В комнате гужевались Патрик Мерфи со своей напарницей, Деборой Хеллок и еще Куча народу. Мерфи и Хеллок были переведены из Южного округа. Мерфи представлял собой типичного ирландца. Светлокожий, румяный, веснушчатый. Он гордо нес эти свои генетические отличия и был рад продемонстрировать их всем и каждому. Нос с картошкой оплели синие жилки, что изобличало склонность Мерфи к веселому времяпрепровождению. Мерфи ощерился. «Поглядите, кто к нам пожаловал». Свои редеющие волосы он зачесывал на прямой пробор, чтобы создать впечатление большей массы. С годами вокруг талии у него образовались отложения. «Надеюсь, что ты вытащил меня из постели по уважительной причине, Мерф». Логан протянул руку Мерфи и кивком приветствовал Хеллок. «Здорово, Деп». «Господи! Да надо же было мне тебя чем-то занять! Не все же снимать котов с деревьев и дергать себя за член! Котов спасают пожарные, Мерф! А насчет того, чтобы себя за член дергать, этим больше шотландцы, а не ирландцы грешат!» Он покосился на Хеллок. «Прости, Деп». Она вскинула брови на довольно миловидном, но не запоминающемся личке, как будто говоря: «Ну, а еще? Что новенького скажете?» «Так какого же все-таки черта я сюда вызван, Мерф?» «Прошлым вечером у тебя в Грин-Лейк убийство произошло, так?» «Убитый некто Джеймс Хилл», — Логан кивнул. «Ага». «Подойди-ка». Мерфи провел Логана обратно в комнату, где лежал труп. Вещественные доказательства уже были уложены в пластиковые пакетики и располагались на кровати. «Вот что мы нашли возле трупа», — он передал Логану пакетик с часами. «Прочти надпись на задней стороне». Логан перевернул часы и поднес их к единственной лампочке, горевшей в потолочном светильнике. «Джеймсу-младшему, эсквайру. 6:22:90. Поздравляю, папа». «Мы проверили», — сказал Хеллок. «Ваш Джеймс Хилл писался младший». Логан поглядел на часы, потом на труп. «Так кто же этот жмурик?» «Лоренс Кинг». Мерфи осклабился. Подумав, уж не разыгрывает ли его Мерфи, Логан спросил: «Однофамилец ведущего на ток-шоу, что ли?» «Тот Ларри Кинг», — сказала Хеллок. «Личность известная», — продолжал Мерфи. «Юность, да и зрелые годы провел по большей части за решеткой, в основном за грабежи. 7 лет назад ограбил бензозаправку и отсидел 6 годков в Уолла-Уолла. Матерый рецидивист. Был освобожден условно. Надзирающий за ним утверждает, что теперь он работает на стройках и ни в чем дурном не замешан. Что-то сомнительно». Логан поглядел на ноги Лоренса Кинга. На них были грубые рабочие башмаки, из тех, что вполне могут оставлять отпечаток 12-го размера, какой и был обнаружен возле задней двери Джеймса Хилла. «Стал быть, убийствами не занимался?» Хеллок покачала головой. «До прошлой ночи». «И кровь на одежде может принадлежать Джеймсу Хиллу?» — задумчиво проговорил Логан. Мерфи кивнул. «Вполне вероятно, но почему она в грязи?» Логан прикинул и это. «Пошли-ка кого-нибудь из ребят поискать яму». «Яму? Думаешь, Кинг зарывал одежду в землю?» — скептически протянул Мерфи и покачал головой. «Тогда какого черта было потом ее откапывать?» Логан тоже покачал головой и обратил задумчивый взгляд на часы и ассигнации. Хеллок отправил одного из полицейских искать яму около дома. «Думаешь, второй парень подставил Кинга? Подкинул нам это барахло, чтобы мы решили, что Хилла пришил Кинг? Не знаю. Надо сверить отпечатки обуви», — сказал Логан. «А как насчет свидетелей?» «Парень за конторкой пока что играет в молчанку. Не видел, не слышал, ничего не скажу». «Но это он просто строит из себя крутого», — заговорит. «Когда я пообещаю, что патрульная машина будет стоять здесь целую вечность, так что с постояльцами мотель его может распрощаться. А остальные отсюда все слиняли», — добавила подошедшая Хеллок. «Парень за конторкой сказал, что Кинг и еще второй прибыли сюда около полуночи и сняли 8-й номер. Он описал второго?» Хеллок сверилась с записями. «Внешность отнюдь не хемингуэевская. Рост 5 футов и 6-8 дюймов, хлипкий. Волосы длинные». Наклонившись, Логан поднял с пола джинсы и измерил их в поясе. Потом взглянул на Лоренса Кинга. «Может статься, это того парня». Парень за конторкой показывает, что Кинг вернулся в 6 часов и снял еще и 7-й номер. «Он объяснил причину?» — поинтересовался Логан. Хеллок покачала головой. «Здесь жизнь бьет ключом, Логан. Дальше по улице полно баров, а возле них проститутки околачиваются. Парень сказал, что он так понял, будто Кинг с приятелем вечером кого-то ждали и не хотели светиться в одном номере». Это он так выразился, не я. «Хочешь знать, что я думаю?» — сказал Мерфи. Кинг с приятелем повздорили насчет денег. И приятель — паф! — и застрелил его. Мерфи наставил палец на Кинга и изобразил звук выстрела. Затем парень струхнул, побросал денежки с часами и одежду всю в крови оставил, чтобы мы подумали, будто это Кинг убил и ограбил Джеймса Хилла. Логан обдумал сказанное. «Что-то не видал я, Мерф, чтобы преступник ударился в бега, а денежки оставил. Или чтоб позабыл одежду, которая его изобличает. Господи, он же не 7 пядей во лбу, Логан, не профессор. Держу пари, что он неудачник вроде Кинга. А к тому же наложил в штаны, что убил человека, так что малость не в себе был. Детектив». Все 3 детектива обернулись. Одна из сержантов стояла между кроватями ближе к изголовью. Когда они подошли, сержант ткнула ручкой в место возле фотографии горы Рейнер. Там была дырка от пули, почти незаметная на пестрых с мозаичным рисунком обоях. Сержант указала им и вторую дырку, величиной с 10-центовик, в нескольких футах от первой. Пуля, прежде чем врезаться в стену, задела край рамки. Судя по ее величине, дырку проделала пуля либо от 9-миллиметрового пистолета, либо 22-го калибра. Логан указал на Кинга. Он не успел вытащить из штанов свой фалькон, а стрелявший, должно быть, стоял около входной двери. С такого расстояния и слепой не промахнулся бы. «Верно, Нуч?» Нучителли подняла глаза, даже и слепой. «Черт, тебе бы детективом быть, Нуч!» — заметил Мерфи. — Нет уж, Мерф, раз родители так потратились на мое образование. Подавив улыбку, Логан повернулся, прикидывая траекторию, необходимую для того, чтобы пули так глубоко врезались в стену, и пришел к выводу, что стреляли из смежного номера. — Здесь сидел приятель Кинга, — сказала Хеллок, проследив его взгляд. Для этого им и 2-й номер понадобился. Кингу в помощь. Таким образом, кто бы ни застрелил Кинга после, он, вероятно, вышиб дверь, преследуя 2-го, — сказал Логан. «Что ты говоришь?» — переспросил Мерфи. Логан вернулся в смежный номер. За ним потянулись Хеллок и Мерфи. «Я говорю, что приятель Кинга находился здесь. И либо он очень уж меткий стрелок, либо стрелял наобум, просто запаниковав». Стоя лицом к расщепленной дверной раме, он отступил на несколько шагов и ударился о дверь в ванную. Повернувшись, он заметил открытое окно и, войдя в ванную, оперся о край ванны и выглянул в выходившее на парковку окно, стараясь не касаться подоконника. Прыжок был довольно рискованным, но риск не так уж велик, если в тебя стреляют. Он вернулся в номер, где лежало тело Ларри Кинга. Но Чителли встала, сняла перчатки. Двое мужчин, поднатужившись, сунули тело в желтый мешок и закрыли молнию. «Снимите отпечатки с этого выступа и отправьте на анализ вместе с отпечатками жертвы. Мне надо сравнить их с теми, что были найдены в доме у Джеймса Хилла». Он повернулся к Мерфи и Хеллок. «Завтра я встречаюсь с сестрой Хилла у него дома. Нам надо выяснить, не украли ли чего. Хотя это, по-моему, теперь не так уж и актуально». Логан взглянул на часы и устало вздохнул. «Не успеешь оглянуться, и наступит утро. Я спрошу ее насчет часов, и могло ли находиться в доме ее брата столько денег. Если обнаружатся еще какие-либо пропажи, мы составим список и обратимся в местные скупки. Черт-то с два это выгорит с нашими ворами», — осклабился Мерфи. «С твоим убийством все ясно, Логан. Решено и даже упаковано». Логан поглядел на тело Лоренса Кинга. Сквозь маленькую щель между передними зубами он втянул в себя воздух. Полной ясности он не чувствовал.